Сан-Паулу, 1554 год. Экономический центр Бразилии. На юго-востоке Бразилии, в 70 километрах от побережья Атлантического океана, в долине реки Тиете, на высоте около 800 метров, находится соперник Рио-де-Жанейро, город Сан-Паулу. Его население составляет 10 миллионов человек, а с пригородами 20 миллионов. Его называют промышленной и финансовой столицей Бразилии, в то время как Рио – это богемный город. Сан-Паулу в настоящее время считается также самым населенным городом в Южном полушарии. Его отцами-основателями были прибывшие из Португалии монахи и иезуиты. 25 января 1554 года в своей миссии они учредили школу для индейцев. Эта дата считается днем рождения города Сан-Паулу. Местные индейцы работали на сахарных плантациях португальских колонизаторов, которых называли бандейрантес. Общего языка они не находили, нужны были переводчики. Миссионеры старались помочь обеим сторонам, но плантаторы не были заинтересованы в обучении индейцев. Им нужна была послушная дешевая рабочая сила. Нередко на этой почве с миссионерами возникали конфликты. Когда в XVI веке местные индейцы, превращенные в рабов, стали вымирать, то невольников пришлось привозить из Африки. Очень прибыльной деятельностью в Сан-Паулу было производство кофе. Повышавшийся с каждым годом в Европе спрос на кофейные зерна вызвал в регионе Сан-Паулу расширение плантаций этой культуры. Климат в округе города влажный субтропический, стабильно сухое лето, без ветров и обильных дождей и отсутствие морозов зимой способствовали хорошему урожаю кофе. К середине XIX века Сан-Паулу и его штат сделался одним из важнейших поставщиков кофе в Старый Свет. Для связи города с Рио-де-Жанейро, с портами на побережье построили железные дороги. К концу XIX века их протяженность в стране составляла почти 7 тысяч километров. Но отмена в 1888 году в Бразилии рабства сразу изменила экономическую ситуацию в городе и в стране в целом. Прежние прибыли пошли на спад. Плантаторы вынуждены были приглашать на работу людей из Европы, в частности из Италии. Однако спрос на кофе не прекращался, и к началу XX века Сан-Паулу стал одним из самых богатых городов Бразилии. Спрос на кофе значительно снизился в период Великой депрессии 1929-1933, отчего высвободилось много рабочих рук. В то же время у кофейных магнатов накопились огромные средства, которые они стали вкладывать в промышленность, производство машин, оборудование. Появление новых производств привело к новому притоку рабочей силы. К 1940 году в городе проживало свыше 4 миллионов человек. И этот процесс не прекратился в последующие десятилетия. Общее число жителей Сан-Паулу к 1980 году достигло уже 8 миллионов. Город стал экономическим центром Бразилии. В настоящее время Сан-Паулу представляет собой конгломерат разных архитектурных стилей и эпох. В нем сохранились помпезные здания колониального периода. По-португальски богато выглядят католические соборы, но центральная часть города застроена современными небоскребами, кубическими изваяниями из стекла и металла. В 1960 году был построен самый высокий не только в Сан-Паулу, но и во всей Бразилии 51-этажный небоскреб Миранти-ду-Вали высотой 170 метров. В городе, в котором боготворят короля бразильского футбола Пеле, имеется крупнейший стадион, вмещающий 150 тысяч зрителей. В пригороде Сан-Паулу действует гоночная автотрасса, на которой проводятся гонки в классе Формула-1. Однако у этого развитого многонаселенного исторического города немало проблем. Примерно 55% жителей живут бедно. Отсюда высокий уровень преступности. Сан-Паулу страдает также от автомобильных выхлопных газов. Руководство города обещает исправить ситуацию к 2016 году, к началу 31-х летних Олимпийских игр, которые состоятся в городе-конкуренте Рио-де-Жанейро.